и по глазам ударила. И свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь. Ахнул. Буквы. Точно, буквы. Написано мелко-мелко, до того уж аккуратно, и не коричневые, а черные. Послюнил палец, потел бересту. Сразу протер дырку. Тонкая, бля. Осторожнее, попортите. Что это такое? Это книга, старопечатная.